Глава 19. Я молча прохожу мимо бывшего мужа, иду в спальню, раздеваю и укладываю Анечку на ее кроватку. Малышка только раз открыла глазки и, увидев меня, тут же закрыла их и погрузилась в крепкий сон. Выхожу в гостиную, крепко заперев дверь. «Ну и где была?» – язвительно спрашивает меня Макс, сложив руки на груди. «Пошли на кухню», – говорю я и прохожу мимо. Максу ничего не остается, он идет следом, пыхтя как паровоз. «Что тебе надо?» – спрашиваю я устало, поворачиваясь к нему. «И я тебя спросил несколько раз», – отвечает он. «Где шлялась? Выражение выбирай», – рявкаю я. «Не твое дело. Мое. Мы еще женаты», – рявкает он в ответ. Я выдыхаю. «Этак мы дочь разбудим». «Ты забыл об этом, когда изменял мне», – замечаю спокойно. «Мы сейчас не об этом говорим», – находится Макс. «Я хочу знать, где ты была, еще и с дочерью». «Ну и ходи дальше», – пожимаю я плечами и включаю чайник, хоть бы уже ушел поскорее, спать охота. Подумать только, еще совсем недавно я скучала по мужу, а теперь хочу, чтобы он скорее ушел. «Ты была со своим бывшим?» Глаза Макса просто мечут молнии, рот сжался в тонкую линию. «А хотя бы и с ним», – с вызовом отвечаю я. «Что, Светочка уже доложила?» «Тебе какое дело?» «Кира, ты не должна! Ты не можешь! Ты...» У Макса заканчиваются слова. «Ты изменяла мне? Ты до сих пор его любишь и изменяла мне все время, что мы жили?» «Что? Ты совсем, что ли, идиот? Я тебя не изменяла и очень об этом жалею. Какие претензии ты хочешь мне сейчас предъявить? Ты завел ребенка на стороне. Из-за тебя мне приходится сейчас искать помощь везде, где только можно. Зачем ты хочешь утопить мой бизнес?» «При чем тут бизнес?» – восклицает он. «Хочешь сказать, не ты левый заказ мне подсунул?» «Ничего я не подсовывал. А ты мне зубы не заговаривай, изменяла или нет?» «Я не буду больше отвечать на этот вопрос», – говорю я. «Ты со своей Светкой совсем с катушек слетел». «Хорошо», – угрожающе говорит Макс. «Аня моя дочь?» «Я не уверен». Едва он успевает договорить, как моя рука сама собой взлетает, и я наотмашь бью его по лицу. Голова Макса дергает, и он хватается за щеку. «Ты что, сдурела?» – орет он. «Ты, сучок бессовестный, как у тебя язык только повернулся!» – шиплю я, сейчас я готова его прибить. «Ты, мерзкий подкаблучник, только и умеешь, что под дудку любовницы плясать!» «Она тут ни при чем!» – не очень уверенно отвечает Макс. «То есть 3 года Аня была твоя дочь, а сейчас стала не твоя?» «Я хочу убедиться», – с вызовом говорит Макс. «Ты сейчас алименты начнешь требовать, а вдруг она не моя?» «Ах, вот ты чего испугался», – усмехаюсь я. «Алиментов! Так вот ты будешь их платить, и никуда не денешься. И эти дешевые трюки у тебя не прокатят, можешь требовать экспертизу. А сейчас пшел вон, если не хочешь кипятка в рожу». «Да, и уйду». Он идет в прихожую, громко топая. «Но учти, у меня есть фото, как ты мило проводишь время со своим хахалем, не успев развестись, и я буду ставить под сомнение отцовство. Уверен, Аня не моя дочь». «Ну и засунь их себе», — советую я, захлопывая дверь, прижимаясь к ней лбом. Злые слезы текут по щекам, такого я вообще не ожидала от Макса. «Мам!» — я слышу тихий голос Анютки. «Солнышко, мы тебя разбудили?» — я беру дочь на ручки. «Это просто спор. Мы с папой спорили». «Мам, а папа больше не хочет, чтобы я была его дочей?» — спрашивает малышка. «Нет, нет, что ты!» — я с трудом, глотая слезы, улыбаюсь. Что мне ответить? Как объяснить моей маленькой девочке, что ее папе мы вдруг стали не нужны? Обе. Сердце рвется на части от боли и тревоги за Анечку. Как на ней отразится эта ситуация с разводом? Мне так обидно за нее. Это каким же козлом надо быть, чтобы из алиментов отречься от собственного ребенка? Это какой же идиоткой надо быть, чтобы не разглядеть козла? А страдает теперь ни в чем не повинное дитя. И из-за меня в том числе. Надо было мне сразу съехать с этой квартиры, чтобы Макс не мог к нам приходить со своими выходками. Мы с Аней ложимся на большую кровать, и я укачиваю ее, обнимаю, говорю, что все будет хорошо. Все у нас с ним будет хорошо. Анечка засыпает, а я еще долго смотрю в потолок, размышляя. Но теперь я хотя бы знаю, что заказ не Макса рук дело. Значит, Светкин. Пора поставить этих ребят на место».